Глава 28. Несколько минут Гродов сидел напротив радиста, задумчиво глядя на приготовленный к работе аппарат. Ему было обидно, что об отводе стрелкового полка он узнает случайно, как понимал и то, что просить у штаба флотилии подкрепления так же бессмысленно, как и просить, чтобы ему с десантниками позволили вернуться на свой берег. У него вдруг появилось ощущение человека, которого в чужом краю бросают на произвол судьбы, на гибель. Причем на самом деле это был не страх обреченного, а обида коварного, обманутого. Именно так, обманутого. «Хорошо, что вы вышли на связь, Гродов», — с тревогой проговорил Григорьев, не очень-то обрадовавшись на самом деле его появлению в эфире. «Что, черт возьми, происходит в районе Кили и Веки, товарищ капитан второго ранга?» «А что там происходит? Мне доложили, что значительных румынских сил на подходе к городу нет?» «Пока еще нет. Но ведь вы же оголяете всю южную часть плацдарма». «Ах, вы о передислокации стрелкового полка на восточный берег?» — притворно удивился начштаба. «Нифига себе передислокация! Вы снимаете целый полк, удерживающий плацдарм на румынской территории. Губите единственный плацдарм на вражеской территории, само существование которого еще хоть как-то поддерживает престиж отступающей на всех фронтах армии. Положим, я озабочен этим не меньше, чем вы, капитан. Только что ситуацией на плацдарме интересовался сам командующий флотилии», — тут же заторопился Григорьев. «Кстати, сейчас вы получите возможность поговорить с ним». Контр-адмирал, очевидно, находился рядом, потому что слегка сипловатый голос его возник мгновенно и как бы на вздохе начальника штаба. «Слушайте меня внимательно, капитан. Мне понятно ваше состояние, но по приказу командира корпуса известная вам воинская часть действительно перебрасывается туда, где она сейчас, по мнению Комкора, крайне важна. Никаких подкреплений корпус не получил, и, судя по обстановке, уже не получит. Флотилия тем более. Но и приказом на отход нас тоже никто не осчастливливал, и в ближайшие дни вряд ли осчастливит. Что же касается общей ситуации на фронтах, то она вам, капитан береговой службы, ясна». «Так точно, яснее некуда. Каковы мои действия в этой ситуации, товарищ контр-адмирал?» «До сих пор во всем, что касается плацдарма, вы проявляли неуемную инициативу. Неужто теперь выдохлись?» «Она бурлила до тех пор, пока я верил, что этот плацдарм необходим». «Он и сейчас не лишний». «Что он необходим не для доклада наверх, а для спасения флотилии и неприкосновенности береговой границы?» «Вы получили приказ и выполняете его. Какая еще аргументация нужна вам, как офицеру?» «Я не хочу, чтобы мои моряки подозревали, что на том берегу все собираются драпать, а нас оставляют на произвол судьбы». Командующий как-то возмущенно хмыкнул, давая понять, что не одобряет тона подчиненного. Тем неожиданнее оказалась его реакция на происходящее. «До меня, Гродов, дошли слухи, что вы намеревались ввести свое воинство на столицу Румынии. Если бы не эта усталость в голосе командующего, в нем наверняка проклюнулись бы иронические интонации. Поход на столицу — это пока что преувеличение». «Но если бы та стрелковая часть, которую вы перебросили в район Кили и Веки, была предана мне, портовую и насквозь военную тульчу, мы уже наверняка взяли бы. Причем взяли бы еще в день высадки полка, сразу, сходу, на плечах вояк, панически бегущих из Сатунов, при минимальных потерях». Контр-адмирал мечтательно вздохнул. «Когда при всеобщем отступлении мы стали расширять плацдарм на румынском берегу, меня тоже кое-кто пытался обвинять в излишнем романтизме с налетом бонапартизма. Причем первыми это заподозрили в штабе 14-го стрелкового корпуса, где никто не желал отдавать под нашу с тобой румынскую авантюру ни одного взвода. Конечно, в принципе, штабистов корпуса можно понять. У них там сугубо степной фронт. При том, что в резерве ни одного танка, ни одного естественного рубежа, за который можно было бы зацепиться. Да и в штабе флота сейчас, кажется, того же мнения. Скажу больше, не исключено, что вскоре сухопутные части вообще уйдут из Преддунавья и, скорее всего, сразу за Днестр. А флотилия как же? Все-таки более сотни речных кораблей. В том-то и дело, что нам предоставят право самим выбираться отсюда, как сумеем, насколько хватит ума и опыта. Гродов не знал, как следует реагировать на это удручающее признание контр-адмирала, и поневоле наступила вынужденная пауза. Но плацдарм мы все-таки захватили и отстояли, товарищ контр-адмирал. «Твои десантники и сам ты, капитан, вы сделали то, на что никто по большому счету и не рассчитывал. И попомнишь мое слово, этот десант неминуемо останется в истории войны как самое мужественное исключение из ее трагического и бездарного, да простят меня все прочие командиры, начала». «Но ведь действительно, какой мощный плацдарм! Да к тому же на территории противника, на его земле. И вот уже которые сутки держимся. Не скрою, такое твое настроение мне нравится больше, комендант плацдарма. А потому слушай приказ. В Пардине оставь небольшой пост, который будет поддерживаться двумя бронекатерами. Не думаю, что румыны станут перебрасывать туда по болотам какие-то крупные силы. Всех остальных бойцов отводи на мыс Сатуну и зарывайся там в землю. Если мы сейчас потеряем мыс, мы тут же поставим под удар Измаил, порт, флотилию. Впрочем, ты и сам все это знаешь. Увести корабли с этого участка границы сейчас вы тоже не имеете права, напомнил ему Гродов. «Потому и прошу, зарывайся в землю и держись. Я приказал проложить на мыс к твоему штабу прямую телефонную связь по дну реки. Так будет надежнее, особенно, когда дело дойдет до вашей эвакуации». «Особенно, когда дойдет», — как-то механически подтвердил Гродов. «В одну из ночей наши бронекатера при поддержке двух мониторов выставили минное заграждение в районе Тульчи. И еще одно заграждение ниже по течению. Все попытки румынских мониторов вырваться из Галаца мы пресекаем артиллерийским огнем. На этом участке реки от Рени до Килии Веки хозяева все еще мы». «Это я к тому, что при любом развитии событий береговой артиллерии и корабельными орудиями мы тебе поможем. Пару пулеметов и боеприпасов тоже подбросим. А вот помочь людьми... Извини». «Сколько же еще суток нужно будет продержаться на мысе? Вот так, без какого-либо подкрепления?» «Этого я, честно говоря, не знаю». «Но это первое, о чем меня спросят десантники, как только я вернусь на Сатуноу». «Сколько надо будет, сколько сможете, сколько будет приказано. Но помни, если ты, капитан береговой службы, не сможешь удержаться на мысе, мы здесь, в городе, тоже не продержимся». «Очень доходчиво вы все объяснили, товарищ контр-адмирал», — иронично заверил его комендант. «Авиаразведка доложила, что противник накапливает пехоту в районе Тульчи. Отдельные подразделения его уже выдвигаются в направлении мыса Сатуноу. Не исключено, что первые атаки тебе придется выдерживать уже завтра». «Наконец-то хоть одна приятная новость». «Капитан Хромов рядом с тобой?» «Рядом, конечно». «Пусть подтягивает своих бойцов к Пардине. Сейчас туда подойдут два бронекатера и пограничный сторожевик. Срочно перебрасываем вас на мыс». «Но хотя бы этот батальон Хромова от меня не заберут?» — спросил Гродов, наблюдая за тем, как комбат подтянулся поближе к рации. Комендант прекрасно понимал, что оставаться на плацдарме оторванным от своих комбату не хотелось, но понимал и то, что вольничать ему на плацдарме он тоже не позволит. «Честно говоря, тоже хотели забрать, но у меня состоялся принципиальный разговор сначала с начальником штаба корпуса, а затем и с его командиром. Как видишь, пока что батальон в твоем распоряжении». «И на том спасибо генералу». Командующий опять сипловато вздохнул. Всякий раз, когда он таким образом вдыхал воздух, Гродову казалось, будто он только что вынырнул из воды. «Видно, так уж тебе по жизни выпало, капитан береговой службы, что и по судьбе, и по войне берега родные оборонять суждено». Когда катера уже были на подходе к поселку, Дмитрий зашел к Терезии попрощаться. «Может, тебе, украинке, лучше перебраться туда, на украинский берег?» — спросил он после того, как была отдана дань сдержанным прощальным объятиям. «Я слышал, что здесь у многих есть родственники по обе стороны реки. Ведь до недавнего времени вы жили в одном государстве. У меня они тоже есть и в Измаиле, и в Килии. Я знаю, почему ты заговорил об этом». «Опасаешься, как бы сигуранца не арестовала меня за связь с советским офицером?» «Считаешь, что такого не может произойти?» «Нет, просто я настолько глупая баба, что за две ночи с таким мужчиной, как ты, готова терпеть муки всю оставшуюся жизнь. И говорю это искренне. А еще запомни, что всю оставшуюся жизнь я буду надеяться хотя бы издали увидеть тебя,